Утрата вождя, и особенно то, как воспринял ее наш командир полка, к которому я относился с благоговением, стали для меня толчком, что ли, к поступлению в партию. Вернувшись из армии, я попытался поступить в театральное училище, но для этого, оказывается, был необходим аттестат зрелости. Тогда я устроился в малый театр рабочим сцены и одновременно учился в вечерней школе. Минуло еще несколько лет. За это время я познакомился со многими актерами, насмотрелся на закулисную жизнь театра. Я заканчивал выпускной класс, когда однажды ко мне подошла Вера Николаевна Пашенная, прекрасная актриса и не менее прекрасный человек. Шел спектакль Васа Железнова. В антракте, когда мы, рабочие, меняли декорации, она зачем-то оказалась на сцене и вдруг окликнула меня. «Юра, я слышала, ты собираешься поступать в училище при Малом театре». «Да, Вера Николаевна, если хочешь, я могу тебя послушать». И она назначила мне время и встречу у себя на квартире. Я пришел, конечно, и читал. Она сказала: «Осенью я могу взять тебя к себе прямо на второй курс». Но когда меня послушали педагоги по речи, то сказали, что необходимо исправлять дефект речи, и молодому человеку нужно пройти первый курс. Я был студентом театрального училища все 4 года и закончил его в 30 лет. Моим педагогом был актер Леонид Андреевич Волков, человек весьма жесткий. Его отношение к нам, студентам, было очень требовательным, но это хорошо. Он крепко заложил в нас те основы профессии, которые необходимы для актера. Я был старше всех на курсе, и в спектаклях, которые мы ставили в училище, мне доставались возрастные, так сказать, роли. Роли и жизнь. После окончания училища у меня была возможность остаться в Москве, но в те годы молодые актеры московских театров играли очень мало, за редким-редким исключением. Наш Леонид Андреевич говорил: «Актерами вы станете лет через 5-7 после училища, если поработаете в театре. Постарайтесь попасть в хороший театр, чтобы там вы могли наиграться». И я уехал в Таганрог. 2 года работал в городском театре имени Чехова и играл во всех спектаклях, которые были поставлены за это время. Пока я жил в Таганроге, умер мой папаша. Матери было трудно с 2 моими сестрами, и я перебрался в Калужский театр, поближе к Москве. Каждое выходное я ездил в Москву. Будучи еще студентом, я вел драматический кружок в клубе завода Владимира Ильича. Теперь, бывая в Москве, возобновил эту работу. Самодеятельный автор принес пьесу «Павел Андреев». Это молодой революционер, погибший во время вооруженного восстания в Москве. Всем коллективом вместе с автором мы эту пьесу подправили и играли на сцене клуба. В 1967 году режиссеру Калужского театра Вере Андреевне Ефремовой предложили работу в Ульяновске, чтобы к столетию Владимира Ильича Ленина подготовить репертуар областного театра достойной даты и исторического места. Вера Андреевна пригласила в Ульяновск меня. Я с удовольствием согласился. Мы проработали вместе до 1973 года. В театре возникли сложности с директором. Вера Андреевна не могла найти единомышленника на эту должность. Мне показалось, что в паре с ней я смогу справиться с этой работой, и я предложил свою кандидатуру. Обком партии утвердил меня, актера, на должность директора.